сказал он, прикуривая сигарету от зажигалки, которую держал в руке, как всегда, обтянутой перчаткой. «Ты имеешь в виду фотографии Иисуса?» «Ничего ты не понимаешь! Все гораздо хуже! Открытки — лишь малая часть. Когда она на меня смотрит, я почти никогда не могу понять, что она видит. Но только не меня». «СПЖ?» — предположил я. Он пожал плечами. «СПЖ, несомненно, но есть кое-что и похуже». «СПЖ» означало «синдром прошлой жизни». Наш код для обозначения поведения взрослых, который мы никак иначе не могли объяснить, потому что такие слова, как «психическая травма» или «маниакально-депрессивный психоз», были нам тогда неведомы. «Все из-за этого проклятого прошлого», — вздохнул он, задержавшись возле стоянки автомагазина. «Какую машину ты хочешь?» — спросил, разглядывая автомобили. «Бьюик», — без колебаний ответил я. «Серьезно? Ничего не выйдет. В лучшем случае Корвет». Я взглянул на колонны Фордов и Крайслеров, выстроившиеся на площадке. «Да... О Калифорнии никогда не думал?» — спросил Алекс. «Чтобы убежать туда?» «Нет, уехать работать». Я кивнул. Калифорния звучала почти так же загадочно, как Вест-Индия. «Как насчет Вест-Индских островов?» — выдвинул я встречное предложение. «Там слишком часто бывают ураганы». На минувшей неделе в газетах как раз писали о тропическом урагане, обрушившемся на побережье Флориды. «А в Калифорнии землетрясение. Амиго». «Они не так страшны». Вдали раздался свисток, и мы, как по команде, уставились на слепящие белые огни, стремительно приближавшиеся по рельсам. Глава 6. Услышав о том, что Антон наконец-таки приезжает, Ада, должно быть, испытала приступ ностальгии. Поэт, который водил ее в оперу на богему, с которым она флиртовала в лагере для перемещенных лиц, который уехал в Англию и стал там, по слухам, профессором литературы, должен был выступать в нашем национальном доме во второе воскресенье марта. В отличие от своих сверстников, мы не имели свободного времени по выходным. Мы разрывались между воскресной школой, скаутским отрядом, церковью, религиозными собраниями и общественными мероприятиями. Мы жили внутри этнического циклона, атмосфера в котором всегда была бурной. Приезд Антона вызвал всеобщее возбуждение. Он прибывал из Англии, где опубликовал на английском языке несколько поэм и рассказов, а также статьи о своеобразном триумвирате – Чарльзе Диккенсе, Т.С. Элиоте и Исайе Берлине. Ходили слухи, будто он читал лекции в Кембридже и Оксфорде. Знаменитости в Рузвельте были редкостью. И о том, что один из наших, как отзывался о нем даже мой отец, получил некоторое признание во внешнем мире, написали все газеты на первых полосах. В те времена община жила почти в полном вакууме, и внимание американской прессы ей польстило. Будь Антон даже лауреатом Нобелевской премии, он едва ли мог рассчитывать на более восторженный прием. Однако, что бы он ни сказал, полностью утолить тот зверский духовный голод, который испытывала аудитория, заполнившая в тот день небольшой зал, располагавшаяся над одной из городских таверн, было невозможно. Заехав за Адой и Алексом, мы прибыли пораньше, чтобы занять хорошие места. Но так много народу оказалось проворнее нас, что нам пришлось довольствоваться последним рядом. При полном освещении зала, набитого тремя сотнями взволнованно дышавших славян,